Глава 40. Уснула? Нет, вас ждала. Тебя, прости, все никак не привыкну. Я задумалась, сидя за столом, и теперь быстро вскакиваю, видя Савелия. После душа он вышел в одних только брюках. Пряжка ремня поблескивает на фоне черной ткани, и, по правде, я взгляда от него отвести не могу. Он вообще не мальчик, но мне нравится. Мне нравится в нем все мужское, настоящее, такое сильное, великолепное. Его хочется трогать, касаться, целовать. Я влюбилась в Крутого и даже сама не поняла, когда это случилось. Сама по себе, я не специально, честно. Но и пути назад уже нет. Я не могу от него отказаться. И пусть я буду, конечно, просто эгоисткой, я дам себе эту ночь, потому что до Савелия меня никто и не любил. Так особо, а мне так хочется тоже это ощутить, почувствовать. Хотя бы еще раз. «У тебя щеки залили. Все еще мерзнешь или это стыд, воробей?» Савелий ближе подходит, берет меня за руку, а я вся трепещу. Не знаю, что со мной, как с ума сошла. Все мое тело льнет к нему, а от запаха кружится голова. Ты просто нравишься мне. Я думал, ты считаешь меня страшным. Лев, все дела. Усмехаюсь, сгорает стыда. Львы тоже красивые бывают, периодически. Даша, посмотри мне в глаза. Крутой поддевает меня пальцем за подбородок, и я встречаюсь с его гранитными омутами. Ты тоже мне нравишься. Правда? «А что, не видно?» Крутой демонстративно кивает вниз, и я вижу этот огромный бугор, выпирающий у него из джинс. «Ого, наверное, сильно нравлюсь!» Невольно облизываюсь, осторожно тянусь к пряжке его ремня, смелее, но Савелий кладет крупную ладонь поверх моей. «Не надо». «Ты не хочешь?» «Тебе будет больно. Видеть этот потоп снова я не настроен». «Не будет потопа, я хочу, правда». «Что именно?» «Всего хочу, с тобой». Шепчу, встаю на носочки и целую Крутого в ключицу, а после в грудь, еще ниже, в торс, робея, в то же время желая сделать это. Ему, по-взрослому. Савелий. Что? Не знаю как, подскажи. Опустись, или ты никогда не встанешь передо мной на колени? Подъебну. Усмехается, все то он помнит. Никогда откладывается, сейчас можно. Опускаюсь на колени. Здесь приглушенный свет, но я отлично его вижу. Расстёгиваю его ремень и ширинку. А после Савел опускает боксеры, и у меня перед лицом маячит эрегированный член. Ровный, толстый, возбужденный. И с этого ракурса, иначе как удав, я его назвать не могу. Передумала? Нет, ты очень красивый. Мне нравится. Осторожно беру член и целую его. Вдыхаю мускусный запах. Сними ночнушку, оголи груди. Опускаю лямки, не до конца веря в то, что происходит. Внутри восторг и паника, и радость, и страх, и все вместе. Так? Обхвати сосок, покрути сильнее. Делаю, как велит, чувствуя, как внутри распаляется пламя. Мне хорошо, приятно, а после Савел обхватывает меня за волосы и привлекает к себе. Бьет головкой члена по губам, заставляя открыть рот. Шире. Одних поцелуев мало, воробей. Угу. Ох, это не так романтично. Скорее, по-животному, откровенно, порочно, грешно, но мне нравится. С ним мне все приятно. Обхватывая ртом головку члена, чувствую, как сильно растянулись губы, послушно смотрю на Крутого снизу вверх. «Умница, носом дыши. Трогай себя, ласкай, Даша». Его голос осип, ноздри раздуваются от глубокого дыхания, а член стал еще тверже. Большой, упругий, горячий, и я начинаю стараться, сосу его, целую, облизываю, и мне нравится. Грудь стала тяжелой, соски напряглись, а между ног все дико запульсировало. «Блядь, ты что делаешь, ёб Даша?» Савелий меня хвалит, гладит по волосам, а я смелее. Мне нравится чувствовать эту власть над Крутым. Хотя это я сейчас все еще перед ним на коленях. А, иди сюда, воробей. Крутой как-то быстро вынимает из моего рта член и с легкостью подхватывает меня на руки, а после несет к кровати и укладывает сразу на живот. Я настолько возбуждена, что не могу сдержать стона, когда он ложится сверху и коленом разводит мои бедра. Тяжелый, кровать под его весом сильно прогибается. Мой лев, мой самец, мой мужчина. Савелий, а? Чувствую, как Крутой провел головкой члена по моим влажным складочкам, а после без промедления вошел. Медленно, но уже не настолько больно, как это было в прошлый раз. По правде, я такая мокрая, что у меня по бедрам течет. Я возбуждена и готова. Готова его принять. Мои стенки натянулись до предела. Болит. К его размеру все же надо привыкнуть. Усмехаясь, когда Крутой подбадривающе кусает меня в плечо и тут же зализывает. Точно как дикий лев лежит на мне, опираясь на локти. Он берет меня как свою самку. «Вкусная, какая же ты сладкая, Даша!» Опомниться я не успеваю, потому что Крутой обхватывает меня за талию и чуть приподнимает попу, а после толкается сильнее. До упора, до искры с глаз. Быстро нанизывает на себя, размашистыми толчками подчиняет, он берет меня полностью, всецело. Ах, о боже! Открой рот, открой, девочка. Сладкий экстаз. Моя ловушка и никаких шлюпок больше нет. Я в огромном океане без спасательного жилета и вряд ли доплыву до берега, но я этого сейчас и не хочу. Его хочу, чувствовать его себе. В себе полностью. Распахиваю губы, прикрываю глаза и тут же чувствую, как крутой проталкивает мне два пальца в рот, одновременно с этим неистово насаживая на себя, как куколку. «Соси, ну же!» Никакого протеста. Не понимаю, что он со мной делает, но я слушаюсь. Меня само это заводит. Я не знаю, как на Савелий угадывает все мои тайные и постыдные желания, открывая все грани порока. Промежность горит, он большой, тяжелый, сильный. Но это сладкая боль, потому что я хочу его. Я хочу этого сейчас больше всего на свете.